тот же день была очная ставка Бестужева с Лопухиными, и Бестужева призналась во всем, что показали Лопухины. 29 июля были допрошены конной гвардии вице-ротмистр Лиленфельд, того же полка адъютант Степан Калычев и жена камергера Лиленфельда Софья Васильевна. Двое первых не показали ничего нового. Софья Лиленфельд объявила: «С маркизом Ботую я встречалась в домах Бестужевой и Лопухиной и слышала, как он с сожалением говорил, что принцесса неосторожно жила, отчего и правление потеряла. Всегда слушалась фрейлиной Юлии, на что мы ему отвечали, что это совершенная правда. Сама она, принцесса, пропала и нас погубила. В подозрение нынешней государыни привела. Говаривали при мне графиня Бестужева с Лопухиной, что ее величество непорядочно и просто живет, всюду беспрестанно ездит и бегает. Говаривали про принцессу, лучше б нам было, когда б она была. Может быть, это и сделается, а когда не сделается, то хотя бы ее отпустили». Софья Лиленфельд оговорила камергера князя Сергея Васильевича Гагарина, но тот во всем заперся, равно как камергер Лиленфельд. Иван Лопухин поднят был на дыбу и получил 11 ударов, но не прибавил более ничего к своему показанию. 11 августа его снова пытали, дали 9 ударов и опять никаких новых признаний. Отец его, Степан Лопухин, в допросе сказал: «Маркиз Ботто у меня часто бывал и говаривал о принцессе, что лучше бы покойнее было, если бы она оставалась правительницей. А теперь такие беспорядки происходят. Министров прежних всех разослали. После императрица будет о них и тужить, да взять будет негде. На это я и говорил, что правда, но говорил, что и тогда было не совсем хорошо. Завладали было немцы, потому что принцесса никуда не выхаживала. Что ее величеством я недоволен и обижен, об этом я с женою своей уговаривал и неудовольствие причитал такое, что безвинно был арестован и без награждения рангом отставлен. А что принцессе быть по-прежнему, желал я для того, что при ней мне будет лучше, а что присягу свою презрел, в том приношу мою пред ее величеством вину. Говорил я про сенаторов, что ныне путных мало, а прочие все дураки, что дело не делают, и тем приводит ее величество народу в озлобление. Когда император Петр II скончался, тогда меня призвали фельдмаршал князь Голицын, князь Дмитрий Голицын, да фельдмаршал князь Долгорукий, и спрашивали, не подписывал ли я его величество, какой духовный. Я сказал: не видал. И притом они имели рассуждение, кого выбрать на престол, и сперва говорили о царице Евдокии Федоровне, что она уже стара, потом о царевнах Екатерине и Прасковье, что их нельзя, сказав некоторые слова непристойные. Потом о ее величестве молвил из них, помнится, фельдмаршал, князь Долгорукий, что она родилась до брака, и затем, и за другим, сказав еще некоторые непристойные слова, выбрать нельзя». И потом положили намерение к выбору императрицы Анны. 17 августа Степан Лопухин был поднят на дыбу, висел 10 минут и ничего нового не сказал. Потом подняты были на дыбу жена его Наталья и графиня Бестужева, и также не прибавили ничего к прежним показаниям. Следователи спрашивали императрицу, что Софья Лиленфельд больна, беременна, и потому нужно ей делать очную ставку с оговоренными ею. Елисавета собственноручно написала: «Сие дело мне пришло в память, когда оная, Лиленфельдова жена, показала на Гагарина и жену его, то надлежит их в крепость всех взять и очную ставку и производить, несмотря на ее болезнь. Понеже, коли они государево здоровье пренебрегали, то плутов и наипаче жалеть не для чего, лучше, чтоб и век их не слыхать, нежели еще от них плодов ждать». Кроме упомянутых лиц привлечены были к делу князь Иван Путятин, подпоручик Нил Акинфов, дворянин Николай Ржевский. Учрежденное в Сенате генеральное собрание, в котором были и духовные лица, троицкий архимандрит Кирилл, суздальский епископ Симон, псковский епископ Стефан, 19 августа положила сентенцию: «Лопухиных всех троих и Анну Бестужеву казнить смертью, колесовать, вырезав язык. Ивана Машкова, Александра Зыбина, князя Ивана Путятина, Софью Лилиенфельд казнить смертью, Машкова и Путятина четвертовать. Зыбину и Лилиенфельд отсечь голову за то, что, слыша опасные разговоры, не доносили. Камергера Лилиенфельд за нерадение о том, что слышал от жены, лишав всех чинов, сослать в деревню. Вице-ротмистра Лилиенфельда, подпоручика Акинфова и адъютанта Калычева определить в армейские полки. Дворянина Ржевского высечь плетьми и написать в матросы. Императрица изменила эту сентенцию таким образом. Троих Лопухиных и Анну Бестужеву высечь кнутом и, урезав языки, послать в ссылку. Машкова и Путятина высечь кнутом, Зыбина плетьми и послать в ссылку. Софью Лилиенфельд пока не разрешится от бремени не наказывать, а только объявить, что велено ее высечь плетьми и послать в ссылку. Имение всех означенных конфисковать. Впрочем, учинить по сентенции, только Ржевского написать в матросы без наказания. Экзекуция учинена была на публичном месте перед коллежскими апартаментами. В Сибири сосланных держали под караулом. На содержание давали каждому в день по рублю, но и Ивану Лопухину, Машкову и Путятину давали по 50 копеек. Для прислуги при Степане Лопухине с женою было отправлено 4 человека, 2 мужчин и 2 женщины, из них один повар. При Анне Бестужевой и Софье Лилиенфельд по 4 человека, при каждой. При Зыбине 2 человека, при Иване Лопухине, Машкове и Путятине по 1 человеку, прислуга получала по 10 копеек в день. Люди, дурно отзывавшиеся о поведении императрицы, жалевшие о падшем правительстве, желавшие его восстановления и питавшие надежду на это восстановление, были наказаны. Но кто возбуждал в них эту надежду, увеселял их? Маркиз Ботто, посланник венгерской королевы. В сентябре Ланчинский изложил канцлеру Улефельду причины неудовольствия своего двора на маркиза Ботто. Улефельд, выслушав все молчаливо, с печальным лицом сказал: «Никак я этого не ожидал. Как государственный канцлер, имея в руках все реляции маркиза Ботты, могу засвидетельствовать, что он ревниво исполнял и исполняет инструкции королевы относительно дружественных и союзнических чувств ее к вашей государыне. В его реляциях не видно ни малейшего неудовольствия или злого намерения, о происшествиях же рассказывает просто, как это было».